и молодой женщины по имени Хурна. Кумал полюбил Хурну и похитил ее. Родня Хурны не стерпела оскорбления и убила обидчика. Поэтому Хурна попросила друидов вырастить ее дитя в тайне. Волшебный лосось мудрости. Один из этих друидов долгие годы мечтал поймать волшебного лосося, дающего мудрость. И вот наступает день, когда ему это удалось. «Зажарь его», — приказывает он Финну, — «но не смей откусывать ни кусочка». Финн повинуется, однако, поворачивая рыбу над огнем, случайно обжигает себе палец. Он подносит палец ко рту, чтобы залезать рану, но к пальцу пристал маленький кусочек рыбы. Так Финн невольно обретает мудрость, которой обладал волшебный лосось. Ревность Финна. Финн — отважный воин, прославившийся великими подвигами и победами. Он становится во главе фениев. Будучи уже немолодым человеком, он хочет взять в жены юную принцессу Граинне, дочь короля Ирландии. Граинна отказывает ему и убегает с молодым воином Диармайдом. Финн и фении долго преследуют влюбленных. Однажды во время охоты кабан ранит Диармайда. Только Финн, обладающий умением исцелять, может спасти его, принеся воды в ладонях. Финн отправляется за водой, но когда он несет ее сопернику, его охватывает ревность. Он раздвигает пальцы и проливает воду на землю. Диармайд умирает. Приключения Пуйла. Пуйл — один из великих героев валлийских, уэльских сказаний. Его имя означает «мудрость». Он так бесстрашен, что одно из приключений приводит его в загробный мир, где ему предстоит сразиться с могучим противником. Забавная охота. Как все знатные люди, Пуйл любит охотиться. Однажды, преследуя оленя, он въезжает в лес. Там он видит, что другой охотник гонится за тем же оленем. У этого охотника свора странных белых псов с красными ушами. Незнакомец первым поражает стрелой оленя, но Пуйлу, тем не менее, удается завладеть трофеем. Оскорбленный охотник заявляет обидчику: «Я владыка загробного мира, ты должен возместить мне ущерб». Владыка загробного мира назначает Пуйлу нелегкое испытание. Пуйл в загробном мире. Владыка загробного мира говорит Пуйлу: «Ты примешь мой облик и займешь мое место в загробном мире. Срок у тебя год и один день. Я же все это время стану жить в твоем доме. Ты будешь биться с моим заклятым врагом по имени Хабган, который то и дело на меня нападает. Но гляди, убивая его, будь начеку. Ты можешь ударить его всего один раз. Ударишь его дважды, он не только останется жив, но окажется еще сильнее, чем прежде». Пуйл выдерживает испытание, убивает Хавгана. Без помощи храброго героя владыка загробного мира, несмотря на свое божественное происхождение, никогда не смог бы одолеть своего злейшего врага. Из этого приключения рождается крепкая дружба. Друзья и впоследствии будут помогать друг другу и дарить щедрые подарки. Викинги. Викинги жили на севере Европы, в краях с очень суровым климатом. В Западной Европе их называли норманнами, на Руси — варягами. В VIII-XI веках в поисках торговых путей и новых территорий для расселения викинги совершали на кораблях походы в Европу и не раз пересекали Атлантический океан, достигая берегов Северной Америки. Боги викингов. Викинги верили в богов-воинов, таких как Один и Тор, а еще в богов плодородия и богатства и многих других. Кроме богов, мир викингов был населен грозными великанами, карликами, искусными кузнецами и каменотесами, различными природными духами. Сегодня мы знаем о скандинавской мифологии в основном благодаря Эдде, сборнику исландских героических песен. Последняя битва. Викинги превыше всего ценят храбрость. Герои, павшие в бою, попадают в воинский рай к богу Одину. Умершие своей смертью становятся служителями богини мрака Хель, владычицы подземного царства мертвых. По поверьям викингов, почти всем людям и богам предстоит погибнуть в последней битве между богами и великанами. Это предначертание судьбы не в силах изменить даже боги. Боги враждуют с великанами со времени своего появления. В последней битве на стороне богов участвуют павшие воины во главе с Одином, а на стороне великанов — Локи со своими чудовищными детьми и мертвецы из подземного царства